Глава 31. Резко закрываю дверь и поворачиваюсь к Антону. Он удивленно смотрит на меня. Должно быть, у меня бешеные глаза. «Ксюш, ты чего? Надо бы вытереть пол», – осторожно говорит Кайманов. «Там кофе разлилось». «Да, да, я сейчас», – отвечаю глухим голосом. Сердце трепыхается в груди, будто собирается выпрыгнуть наружу. «Ты кого-то увидела?» «Дай мне минутку». Антон берет салфетку и вытирает потеки кофе. Мне стыдно, что ему приходится убирать за мной, но ничего поделать не могу. Руки трясутся, ноги словно желе. Что Дамир здесь делает? Зачем приехал? Знает ли, что я работаю в клинике? Вряд ли. Прошел мимо и даже не обратил на меня внимания. Ах, как же хочется сбежать с работы, но я не могу себе этого позволить. Все хорошо? Кайманов всматривается в мое лицо. Воды дать? Да-да, все нормально. Я пойду к себе. Потом поговорим, ладно? Запираюсь в санузле и смотрю в зеркало, висящее над раковиной. Бледное лицо, расширенные зрачки, растрепанные волосы. Нужно взять себя в руки. Господи, ну зачем? Зачем он здесь? Наши пути должны были разойтись навсегда. Я столько сил приложила, чтобы выкинуть его из головы и из сердца. И вот, пожалуйста, Хасанов возникает на пороге моей новой жизни, словно призрак из прошлого. Глубоко вдыхаю и выдыхаю. Нужно успокоиться и вернуться к работе. В конце концов, это просто совпадение. Может быть, он здесь по каким-то своим делам, не связанным со мной. Нужно вести себя естественно, как будто ничего не произошло. Наливаю стакан воды и делаю несколько глотков. Становится немного легче. Сажусь за стол и открываю ноутбук. На экране рабочие документы. Надо сосредоточиться на задачах, на чем угодно, лишь бы не думать о Дамире. Но его образ стоит перед глазами, словно навязчивый сон. Вдруг дверь кабинета открывается, и внутрь входит заведующий. В сопровождении Хасанова. Я встаю, на всякий случай схватившись за край стола, чтобы не упасть. Пульс зашкаливает. Странно видеть его после 2,5 лет, здесь, у себя на работе. «Здравствуйте». Наши взгляды встречаются, и в его глазах вспыхивает удивление, сменяющееся болью. Черты лица Хасанова заостряются, губы сжимаются в нить. Заведующий, кажется, не замечает напряжения, висящего в воздухе. Он приветливо улыбается и кивает в мою сторону. «Ксения, познакомьтесь, Дамир Хасанов, наш новый хирург». «Так это он?» «Не понимаю, ничего не понимаю. У Дамира своя клиника в республике. Зачем ему устраиваться в чужую?» «Ради меня?» «Но как тогда объяснить удивление в его глазах?» Он явно не ожидал столкнуться со мной нос к носу. «Дамир никогда не был прекрасным актером, не умеет играть». «Дамир, это наша Ксюша, твоя медсестра и незаменимый ответственный помощник». «Добро пожаловать». Выдавливаю из себя, стараясь не сгореть в его огненном взгляде. Даже жарко стало, блузка прилипла к телу. «Очень приятно», – произносит Дамир, ровным тоном протягивая руку. Его рукопожатие твердое, но короткое. И в нем сквозит сдержанная сила, которую я когда-то так любила. «Боже, ну и ситуация! Как можно работать с ним бок о бок после всего, что между нами было? Как притворяться, что мы просто коллеги?» Когда сердце бешено стучит, а в памяти воскресают обрывки счастливых и болезненных воспоминаний. Заведующий говорит что-то еще, но я не слышу ни слова. Сознание переполнено одним лишь Дамиром. Его присутствие здесь – это не просто совпадение, это удар в самое сердце. Он не захотел ничего знать о своем сыне. Я отправила ему снимки и написала письмо, в котором все рассказала. Он мог бы позвонить хотя бы. Неужели стал настолько черствым? После ухода заведующего в кабинете повисает тягостная тишина. Я смотрю на Дамира, а он на меня. В его глазах больше нет боли, лишь решимость и какое-то странное предвкушение. «Зачем ты здесь?» – спрашиваю я, нарушая молчание. Голос дрожит, несмотря на все мои усилия. «Ты действительно хочешь это знать, Ксения?» – спрашивает приглушенно. «Хочу», – отвечаю, стараясь смотреть ему прямо в глаза. «Я должна знать». Он делает шаг вперед, сокращая между нами расстояние. Чувствую его тепло, его запах, такой знакомый и такой запретный. Он будто бы совсем не изменился. «Я здесь, чтобы исправить свою ошибку. Судьба ведь не просто так свела нас снова. Таких совпадений просто не бывает, правда? Значит, все было предрешено?» «Нет. Нет, мы просто коллеги». Отшатываюсь от него, на мгновение допустив мысль, что мы снова сойдемся. «Это невозможно. Это исключено». «Понимаю. Ты не хочешь, чтобы кто-то знал о том, что мы были знакомы в прошлом?» «Можешь не переживать. Я трепаться не стану». «О чем он говорит?» «Твой мужчина ни о чем не узнает». «Мой мужчина? Он знает о Кайманове? Но откуда?» «С Лаурой я давно не общалась. Она перестала мне звонить, как только вышла замуж. Но я не в обиде. Все равно не смогла бы выслушивать, как Дамир счастлив с Разией. Наверняка она родила ему сына, поэтому ему не нужен ребенок от меня, только от одобренной родственниками женщины. Орлова, тебя просят зайти в лабораторию!» Слышу голос коллеги. «Иду!» Бросив на Дамира быстрый взгляд, покидаю помещение. «Мне срочно требуется передышка».